Глава 7. Данил. Резко проснулся, как будто вынырнул из воды. Сел в кровати. Такое чувство, что что-то происходит. Постарался не думать об этом. Все ведь хорошо. Вот уже как 5 дней мы с Никой встречаемся. Все свободное время проводим вместе. Нам хорошо вдвоем. Иногда просто посидеть, обнимая друг друга. У нас появилось в гостиной свое любимое место. Я люблю лежать на диване, вытягивая ноги, позволяя им отдыхать. Вместо подушки – коленки Ники. Она любит перебирать мои волосы. Я узнал ее предпочтения в музыке, в фильмах. С Никой приятно даже спорить, а особенно мириться. Таким счастливым я не был даже на пике своей карьеры. Посмотрел на часы. 6:30. Пойду приготовлю завтрак. Взял телефон. «Как там Ника? Спит еще?» Постучался к девочкам в комнаты. «Эй, Соня, вставайте. Вам в школу пора. Я завтрак готовлю. Есть пожелания?» «Есть!» Сонный голос Лили повестил, что хозяйка вставать не собирается. «Дай поспать!» «А мне кашу можно?» «Это Яна. Она всегда легче просыпалась». «Можно!» Я засмеялся. «Лёха опять к тебе через окно ночью зашел. «А что?» – осторожно спросила Яна, высовывая голову из ванной. «Ничего, ты бы ему ключи дала, что ли? Он же все равно не отстанет», – говорил я, аккуратно спускаясь по лестнице. «Так и будет бегать по крышам к тебе, как дитё малое. Пусть уже через дверь заходит». Я, пока готовил завтрак, решил позвонить Нике. «Трубку не берет, наверное, спит. Ладно, пусть отдохнет. Мы сегодня договорились встретиться, погулять в парке, а потом я обещал приготовить ужин. Еще не забыть в магазин за продуктами. Девчонки, завтракать, иначе в школу точно опоздаете», – позвал я. «Сегодня у меня встреча с врачом. Если честно, я себя чувствую замечательно. Но еще боль в ногах постепенно становилась не такой резкой. Я уже почти не принимал обезболивающее. Точнее, вот уже неделю как вообще не принимал. Я считаю, что это влияние Ники. Во-первых, в ее присутствии я совершенно не думаю о боли. А во-вторых, у меня теперь появился стимул, как можно быстрее встать уверенно на ноги». «Чем завтра займемся? Как хочешь отметить юбилей?» — спросила Яна. «Как? Ну, у меня была парочка идей». Я улыбнулся. «Как думаешь, без меня день рождения пройдет успешно?» «Не знаю. Хочешь слинять?» «Еще не решил». «Ладно. Кого позовем? Всех своих?» «Да как обычно. Но в этом году компания пополнится», — с улыбкой сказал я. «Не боишься Нику знакомить с друзьями?» — задорно улыбнулась Яна. «Уведут еще». «Пусть рискнут. Я этим всем охламоном бошки пооткручиваю». Начал было я, потом понял, мелко издевается. «А сама-то не боишься за Алекса?» «Что его твои друзья уведут?» — засмеялась она. «Не-а, он больше по девушкам». «Ладно, давай уже в школу беги и сестру захвати. Потом подробности вечеринки обсудим. Кстати, я после обеда к врачу. Вас из школы забрать?» «Лиль, какие планы?» — крикнула Яна. Лиля что-то пробурчала. Яна посмотрела на меня с улыбкой. «Наверное, это означает нет. А меня Алекс встретит. Нас сегодня в гости позвали, так что буду поздно». «И куда позвали?» «А тебе зачем?» «Просто если Алекс позвал, то там и встретимся. Я вечером Нику заберу», — засмеялся я. «Вот блин, ну никакой личной жизни. Все, побежали, до вечера». После ежедневных занятий спортом принял душ. Опять почувствовал ноющую боль в ногах. Подумал, выпить таблетки или позвонить рыжеволосому ангелу. Выбрал второе, что, несомненно, намного приятнее. После третьего гудка решил, если не возьмет трубку, либо поеду к ней сам, либо позвоню Алексу. На пятый гудок услышал такой родной голос. «Привет. Угадай, кто по тебе жутко соскучился? Ведь и вправду жутко скучал по ней». «Привет. Даже и не рискну предположить», — засмеялась Ника. «Ладно, даю подсказку. Высокий, стройный, симпатичный». «Не знаю таких», — продолжала Ника. «А как же тот парень, что пригласил тебя вечером на ужин? «А этот, так он не симпатичный». «Это почему же я не симпатичный?» «Потому что ты не симпатичный, а красивый. Самый красивый». «Нет, милая, это ты у меня красивая. Скучаю жутко. Через пару часов приеду за тобой. Буду кормить тебя ужином». «Ладно, уговорил». Я засмеялся. «Целую, пока». Переоделся, обзвонил друзей. Все равно от них не отвертеться. Даже если не позову, придут поздравлять. Друзья, это те, кто не отвернулся после моего головокружительного падения в мире спорта. Настоящие друзья. Пашка и Лёва с ними играли в команде. И Сергей с женой Светой. Они поддерживали меня, помогали, всегда были рядом, даже если и не просил. Серега – счастливый отец семейства. У него жена и двое детишек, сорванцов. Старшая Лёля и младший Стёпка, копия отца. Такой же рассудительный, хотя шкету пару годков от роду. Интересно, а мои дети будут похожи на меня? В мыслях всплыла картинка с тремя сорванцами. Рыжие кудрявые волосы, зеленые глаза. Счастливо засмеялся. Хорошо со стороны никто не видит. Точно старею. Уже и о детях задумываюсь. Не знаю, как с детьми, а вот их мамочку я уже себе нашел. Представил, что было бы, не появись Ника в тот день у нас дома. Так и был бы я всем недовольный, ворчливый, жалеющий себя бывший спортсмен-калека. Нет, без моего рыжеволосого ангела я жить не согласен. После разговора с доктором заехал в магазин. Купив продуктов на вечер и заехав в цветочный магазин, помчался к Нике. Если бы сам сидел за рулем, точно бы полетел. Но пока рано, доктор не разрешает. Хотя говорит, если мое выздоровление будет проходить такими же темпами, что и последнюю неделю, то через месяц смогу передвигаться с тростью. Подъехав к дому, где проживали Хмелевские, посмотрел на часы. Уже почти 7 вечера. Попросив водителя подождать, отправился за моей девочкой. Интересно посмотреть на ее квартиру. Позвонил в дверь, открыл Алекс. За его спиной маячила Янка, улыбаясь во все свои 32 зуба. Сразу видно, девчонка влюбилась. Да и Алекс хорош. Я рад, что племянница в надежных руках. У этого для всех особей мужского пола на лице написано: «Не подходи, убью, а подойдешь, закопаю». Открыв мне дверь, Алекс загробастал Янку в объятия. Было видно, что я их оторвал от интересного занятия. «Привет, как дела, молодежь? Как школа?» «Это уже к Яне». «Привет, стоит пока», — ответила Яна. «Ага, точно, пока. Не знаю, надолго ли. У Влада нет сегодня настроения, сидит у себя. Они с Лилькой подцапались. Так что за целостность школы можно уже начинать переживать», — со смехом сказал Алекс, целуя Яну. «Молодежь, а ну не наглейте, я все вижу. Парень, ты в курсе, что она несовершеннолетняя?» Голосом строгого дяди сказал я. «Ага, еще месяц несовершеннолетняя». С улыбкой посмотрел на меня Алекс. Глаза серьезные, видно, не шутит. Судя по его взгляду, мы друг друга поняли. «Где Ника?» «У себя, давай провожу. Она сегодня что-то тоже не в духе». «Почему? Болит что-то?» Настороженно посмотрел на Алекса. «Он-то скрывать от меня ничего не будет». «Не знаю, пока не говорит». Я быстро пошел за Алексом, мало обращая внимания на окружающую обстановку. «Что там с моей девочкой?» Подошел к двери, постучал. Посмотрел на Алекса. Он понял без слов. «Пойду чай поставлю, проходите на кухню». Развернувшись, Алекс лениво отправился в поисках Яны. «Бельчонок мой неугомонный, пошли пить чай. Я там тортик прикупил, твой любимый». Решил не дожидаться ответа, вошел в комнату. Просторно, ничего лишнего. Кровать, кресло, шкаф, туалетный столик. Из комнаты дверь на балкон. Ники нигде не было, решил, что она на балконе. Положил цветы на кровать, прошел на балкон. Точно, сидит на полу, устало привалившись к стене. По щекам катятся слезы. Я кое-как присел рядом, осторожно вытянув ноги и прислонив костыли к стене. Прикоснулся к ее руке. Ника никак не отреагировала. Аккуратно посадил ее к себе на колени, обнял. Тот же результат, никаких признаков жизни. «Милая, привет», — прошептал, целуя ее в макушку. «Что случилось?» Я так скучал по тебе, а ты?» Она всхлипнула, расплакалась. Я осторожно убаюкивал ее на руках, как ребенка. Ждал, пока пройдет. Пусть поплачет, если ей так хочется. Шептал ей, как она мне дорога, какая она красивая, умная. Ага, а еще беспомощная, неряха. И руки у меня не руки, а крюки. Еще горше заплакала она. Я улыбнулся. Вот что она себе напридумывала. «Так, что еще за новости? Ты кто? Где моя Ника? Верни ее обратно!» Серьезно сказал я, потом уже мягче добавил. «Что случилось-то?» «Я ничего сама не могу, даже на свидание собраться. Так хотелось красиво выглядеть, а я не могу сама ничего, даже накраситься». Я заметил, что на полу по комнате была разбросана косметика. Я вздохнул. «Женщины». Нашли из-за чего расстраиваться. Достал телефон, позвонил. «Лиль, привет, ты занята? Нет? Можешь к Хмелевским подъехать? Нужно мне. Влад? Да, вроде дома. Не видел я его. Жду. Все, пока». Положил трубку. «Хорошо, что Яна тоже тут». «Зачем тебе Лиля?» Уже не схлипывая, спросила Ника. Я вытер слезы с ее щек. Чмокнул в носик. Такой милый, курносый, покрасневший от слез носик. «Узнаешь, пить хочешь? Пойдем, там нас Алекс обещал тортом угостить». Она кивнула. Я осторожно начал вставать, опираясь на стену. «Я, кстати, был у врача. Говорит, иду на поправку». «Ух ты, я так рада!» Засмеялась она, крепко обнимая меня за талию. «И что еще? Ну, давай, рассказывай». «Да что рассказывать?» Спросил, что за методика у меня, если я за неделю поправился так, как за 3 года не смог. Говорит, если так пойдет, то через месяц костыли выброшу и буду ходить с тростью. Ясно. Радостно улыбалась мое солнышко. И что за методика? Может быть, твой доктор будет ее использовать у себя на практике? Поделишься с ним? Ага, сейчас. Только разбег возьму. А что так? Может быть, у него есть пациенты, которым она поможет? Я тогда всем этим пациентам ноги вырву и спички вместо них вставлю. Она, непонимающе, уставилась на меня. Решил пояснить. «Милая, я стал поправляться, когда встретил тебя, услышал твой смех. Это благодаря тебе я выздоравливаю». «А, я рада». «А как я рад. Все, пошли пить чай». Пока пили чай, приехала Лиля. Девчонки заперлись в комнате Ники, а мы остались на кухне. Влад отказался выходить из комнаты. «Алекс, у меня завтра день рождения». «Поздравляю». «Да рано еще», — рассмеялся я. «Жду вас всех. Завтра суббота, так что как проснетесь, сразу к нам. Познакомитесь с нашими друзьями. Отличные ребята. Будем отмечать в узком кругу». «Спасибо, конечно, придем». «А давайте у нас ночевка оставайтесь. Дом большой, места всем хватит», — подумав, предложил я, потом хитро улыбнулся. «Тем более для кого-то это не в первый раз». Алекс засмеялся. «Ну вот, а это, между прочим, был секрет». «Можно подумать, секрет. Да у тебя такие искры с глаз летят при виде Янки. Боюсь, как бы не загорелось чего». Алекс покраснел. Застеснялся, что ли? «Да я сам в шоке, если честно. В жизни так на девушку не реагировал, даже в школе». «Ясно». Алекс задумчиво размешивал чай. Видно, что задумался. Потом кивнул, как будто что решил для себя. Посмотрел на меня. «Я люблю ее», — сказал уверенно. Я улыбнулся. «Ясно. Теперь за одну племянницу могу не переживать». Алекс кивнул в знак согласия. Вероника. Приехала Лиля и потянула меня в мою комнату. Усадила меня на край кровати. «Девочки, что вообще происходит?» Я слышала, как хлопают дверцы моего шкафа, шуршание одежды. «Все нормально, Ника. У тебя же сегодня свидание. Мы тебе поможем». «Яна, мне страшно, когда твоя сестра так говорит». В панике простонала я. «Мне тоже. Я сама прошла через подобное перед первым свиданием с Алексом», рассмеялась Яна. «Не бойся, хуже не будет». Уже через 40 минут, когда мое терпение было на исходе, девочки сказали, что я готова. Наконец-то. Я перемерила весь свой гардероб, да еще такое чувство, что по 2 раза. По ощущениям, на мне юбка до колен. Блуза, по-моему, с очень откровенным вырезом. Откуда у меня она? И болеро, Девочки в два голоса утверждали, что я умопомрачительная. Легкий макияж, прическа. Не знаю, как я выгляжу, но чувствую себя лучше, чем пару часов назад. Попросила девочек сложить в сумочку все необходимое. Карманов-то на юбке нет. Она такая узкая, что мне интересно, как я еще могу дышать. Очки решила не надевать. Зачем? Все и так знают, что я слепая. Все, вроде готово. Вышла из комнаты. «Тетка, ты супер секси!» Прокричал Влад мне на ухо. «Дан, ты, по-моему, попал!» «Вот гаденыш, везде успеет!» «Да, Ника, ты у нас самая красивая тетушка!» Присоединился к нему Алекс. «Данил, подбери челюсть!» «Проблематично!» Совсем рядом услышала голос Дана. «Ты у меня самая красивая. Пойдем уже, пусть молодежь развлекается». Мы вышли из дома, сели в машину. Дан взял меня за руку, переплел пальцы, поцеловал. «У меня завтра день рождения», — радостно сообщил он. Я улыбнулась. Я знаю, и даже подарок купила. «Так что на правах именинника хочу от тебя подарок». «И что же? Блин, придется менять уже купленный мною. Или подарить два». «Хочу весь день провести с тобой», — почувствовала его пальцы на затылке. Мягко поглаживая, подтянул меня к себе, нежно поцеловал. Я таяла. Ну как можно ему отказать? «Я тебе не надоем за целый день?» Он только рассмеялся. Машина сбросила скорость. Я поняла, что мы приехали. Войдя в дом, Дан проводил меня в гостиную. Включил тихую музыку. Усадил меня на диван. Велел отдыхать. Сам ушел, как он сказал, удивлять меня. Я расслабилась, не заметила, как уснула. Проснулась от легкого поглаживания. Почувствовала руки Дана на спине. Улыбнулась. «Проснулась, спящая красавица», — нежно прошептал Дан. «Проголодалась? Я уже все приготовил». Я села, пригладила волосы. «Как я выгляжу? Сильно смахиваю на сонную муху». «Ты выглядишь просто чудесно». Чмокнул меня в нос. Я почувствовала, как сильные руки приподняли меня и пересадили на колени. Дан повез меня к столу. Остановившись, Дан пересадил меня на стул. «У меня вообще-то есть ноги», — с улыбкой сказала я. «А мне вообще-то нравится тебя возить. На руках носить пока не могу. Так что хотя бы так». Дан приготовил исключительный ужин. Вот где он так научился? Не мужчина, а клад. «Скажи честно, ты сам приготовил?» «Ну да. Невкусно?» «Ты шутишь? У меня слов нет. Я наелась на неделю вперед. А ты где так научился?» «Ну, это страшный секрет», — рассмеялся он. «На самом деле, мое первое образование — повар». «Ого, великий Дан Королёв и повар? Не знала». «Да об этом мало кто знает». «Что еще я о тебе не знаю? Жутко любопытно». Рассмеявшись, спросила я. «Какими еще профессиями владеешь?» «Ну, я еще окончил юридический. Я адвокат». «Вау, повар, адвокат, спортсмен. Когда успел только». «А я, мила, очень целеустремленный парень. Не хочешь фильм посмотреть? Пойдем на наш диванчик». Я согласно кивнула. После вкусного ужина хотелось прилечь, расслабиться, посмотреть, в моем случае, послушать. Фильм со счастливым концом. Почувствовала руки, поднимающие меня и пересаживающие на колени. «Осторожно, могу привыкнуть». «Привыкай, я уже привык». Я удивленно вскинула брови. «Ты сказала вслух». «А, ясно». Дан выбрал фильм, включил, пересел ко мне на диван. Думал, он, как обычно, ляжет и положит свою голову мне на колени. Так приятно зарываться пальцами в его волосы. Дан же присел рядом, нежно обнял меня. Поцеловал в висок. «Хочешь чего-нибудь? Чай, кофе, сок, воду?» Я отрицательно покачала головой. «Вино. У меня есть отличное красное вино». «Нет, спасибо. А хотя давай». Почувствовала, как Дан отстранился. Услышала позвякивание стекла. Через 5 минут он протянул мне в руки фужер вина. «Вот, держи. За тебя». Я скромно улыбнулась. «А что, приятно?» «Не боишься меня пьяную?» — с улыбкой спросила я. «А ты буйная?» «Иногда бывает». «Тогда не боюсь. Очень хочется посмотреть на твое буйство». «Ну ладно, сам напросился». Я выпила вино, Протянула Дану пустой фужер. Попросила еще. Интересно, он решит, что я алкоголичка со стажем? После второй порции почувствовала, что расслабилась. Поразмыслила над своей жизнью. А когда еще? По-трезвому не получается. Уж слишком все хмуро. А вот сейчас в самый раз. Значит так. Сижу с парнем, который мне безумно нравится. Которого я люблю? Да, люблю. Кивнула сама себе. Что дальше? Ах да. Мы с ним одни в большом доме, где в каждой комнате куча горизонтальных плоскостей. Плюс ко всему, этот самый парень меня вроде как бы хочет. Или нет? Ну, сам же говорил неделю назад в машине. Что еще? Ах да, мне 25 лет, а опыта тю-тю. Подумала еще пару минут. Решила еще навернуть стаканчик для храбрости. Допила до дна. Протянула Дану с просьбой о добавке. Он рассмеялся. Отобрал у меня фужер. «Милая, по-моему, тебе хватит». «Да? Ну ладно». Расстроенно проговорила я. Потянулась к Дану. Погладила крепкие плечи, шею, затылок. Поцеловала. «Солнышко, ты чем это занимаешься?» «Целую тебя. Ты против?» «Нет, просто так спросил». «А я предупреждала, что буйная. Сам не верил. Так что теперь, кто не спрятался, я не виновата». Мои руки отправились исследовать его плечи, грудь. Начала аккуратно расстегивать пуговицы рубашки. «А что, через нее же неудобно?» Наклонилась, поцеловала в шею. Почувствовала, как он задрожал. «А теперь ты что делаешь?» – прошептал он. «Не видно? Как думаешь, что я делаю?» «Ну, вроде бы соблазняешь меня». «Ага», – прошептала я, нежно целуя его в ушко и прикусывая мочку. «Ты против?» «Буду против, если остановишься», – со сдавленным смехом прошептал он. Я совсем набралась наглости и переползла к нему на колени. «Пусть завтра мне будет стыдно, но это будет завтра». Со стоном Дан крепко прижал меня к себе, остановив мои руки, когда я, расстегнув его рубашку, собралась расстегнуть ремень брюк. Блин, я же мужиков-то голых не видела, а тут сама раздеваю. Вот пьянь. Все, он точно решит, что я озабоченная. Данил. Посадил ее себе на колени. Ну вот за что мне все это? Пообещав себе не спешить, вдохнул, выдохнул. Попытался успокоиться. Ага, как же. Успокоишься тут, когда такая юная искусительница сидит на коленях. Расстегивает рубашку, целует, гладит. Крыша быстренько слиняла от непутевого хозяина. Вернуться обещала не скоро. Попытался остановить сводящие с ума пальчики Ники. «Не торопись, все хорошо. Это я кому, себе или ей? По-моему, обоим». Осторожно прикоснулся к ее блузке. Начал расстегивать маленькие пуговички. Ну вот кто их придумал? Наклонился, стал целовать ее губы. Чёртовы пуговицы не поддаются. «Такс». Резко дернул. Пуговицы разлетелись. Ника не заметила, продолжала целовать меня, сводя с ума. Стянул с нее блузку, вернее то, что от нее осталось. Начал исследовать ее совершенное тело руками, ртом и языком. Зарылся лицом в грудь. «Девочка моя, как же я счастлив, что ты у меня есть». Осторожно повалил ее на диван. Стянул нижнее белье. Кто, ну кто придумал такое тонкое кружевное белье? И главное, зачем? Сводить с ума? Да куда больше-то? Мне сейчас можно уже свободно желтую карточку выдавать. Расстегнул ее юбку, стянул, отбросил, отстранился, посмотрел на картину целиком. Ангел мой. Волосы разметались, губы припухли от поцелуев, глаза прикрыты. Почувствовал ее руки на ремне. Если она продолжит в том же духе, чуть мое сердце, а точнее тот орган, что ниже талии. Не сдержусь. Помог ей стянуть с меня брюки. Чёртовы ноги совсем не держат. Присел перед ней на колени. Проложив дорожку из поцелуев, спустился к талии. Руки постоянно поглаживали, возбуждая, лаская, дразня. Прикоснулся к трусикам. Она дернулась, сдвинула ноги. «Милая, солнышко, не бойся, не закрывайся. Ты такая красивая», — шептал я. Она расслабилась. Я стянул трусики. Все, башню снесло. Я целовал ее, возбуждая, доводя до грани. Она стонала, хныкала, цеплялась за мои плечи, шептала. Пальцем начал ласкать нежные складки, совсем влажные. Хочет меня. Я судорожно вздохнул. Все. Или сейчас окажусь в ней, или помру. Осторожно опустился на нее сверху. Она обхватила меня ногами за талию. Страстно целуя ее, непрерывно поглаживая, начал проникать внутрь. Блаженство. Здесь я хочу находиться всю оставшуюся жизнь. Она такая узкая. Проникнув глубже, наткнулся на преграду. Девочка моя, девочка, только моя. Она двигалась, неосознанно распаляя меня еще больше. Обхватил ее лицо руками, заставил замереть. Наклонился к ее губам. «Потерпи, милая, без этого никак», — нежно прошептал я. От моего толчка она вскрикнула. Я замер, она всхлипнула. «Все нормально, я знала, что так будет», — прошептала она, еще и меня успокаивает. Я медленно начал двигаться вновь. Непрерывно целуя, лаская ее, сам еле сдерживался. Почувствовал, как она вцепилась в меня руками, царапая кожу. Ее тело подстроилось под мое, двигаясь в одном ритме. Еще чуть-чуть, и я взорвусь. Почувствовал, как она судорожно сжалась. Два толчка, вцепился в нее, крепко прижал ее к груди. «Люблю тебя», — выкрикнул я. Мир раскололся на тысячи частичек. Такого оргазма у меня в жизни не было. Я потерялся. Чувствовал только нежно маленькое тело под собой. Блин, я же тяжелый, слон. Перекатился на спину, осторожно положив Нику на себя сверху. Места мало, нужно перейти в кровать. Но это позже. Сейчас двигаться не хотелось. Я нежно гладил ее по спине. Улыбаясь, прошептал ей на ушко. «Спасибо, ты мое чудо». Она сонно улыбнулась. «Я тоже тебя люблю», – прошептала она. Я счастливо заулыбался. «Счастье, вот оно какое!» «Правда, правда?» – спросил я. «Честно, честно», – ответила, проваливаясь в сон. «Милая моя, не хочется тебя тревожить, но давай пойдем в спальню, там удобнее». «Давай», – сказала Ника и так не пошевелилась. «Давай, солнышко, там ступеньки, я тебя не смогу отвезти, придется ножками». Она присела, начала шарить в поисках одежды. Я улыбнулся. Взял свою рубашку, натянул на нее. Она сонно уткнулась макушкой в мое плечо. Как сонный котенок. Мой котенок. Я поставил ее на ноги. Мы осторожно побрели в сторону лестницы. Добравшись до моей спальни, уложил Нику в постель. Укрыл одеялом. Спустился в гостиную. Собрал разбросанную одежду. Поднялся обратно. Присел на край кровати. Некоторое время сидел, любовался на ангела в своей постели, свернувшегося в клубочек. Точно котенок. Осторожно прилег рядом, притянул к себе, обнял. Посмотрел на часы. 1:30. Это самый счастливый день рождения в моей жизни. С улыбкой провалился в сон. Проснулся, сонно приоткрыл глаза. Наткнулся взглядом на рыжий локон, лежащий на подушке. Сама хозяйка скрылась под одеялом. Воспоминания накатили, как лавина. Я беззвучно, счастливо рассмеялся, боясь разбудить Нику. Посмотрел на часы. 6:00. Так, у меня день рождения, а любимая девушка еще не поздравила. Непорядок. Я начал осторожно щекотать Нику. Она ни в какую не хотела просыпаться. Когда я начал ее целовать, заворочилась. Сонно приподняла голову. «Который час?» — хрипло прошептала она. Такой возбуждающий голос. Я почувствовал, что желание просыпается. 6:00. «Ой, блин, меня парни потеряли, наверное». Она села в кровати, приглаживая волосы. «Ника, ничего не забыла? У твоего любимого парня день рождения?» Она набросилась на меня, целуя, обнимая. «Не забывай между поцелуями говорить. С днем рождения!» Встали с постели мы еще не скоро. Окончательно проснувшись, предложил Нике искупаться. Она сперва была против, скромница моя, но я ее уговорил, аргументируя тем, что ей так будет удобнее. Ведь в моей ванной она не была. Короче, из ванной мы выбрались еще через час. Но я же не виноват, что она такая соблазнительная по утрам. Пока Ника сушила волосы, пошел к девчонкам за одеждой. Хорошо, что у них примерно один размер. Постучал к Яне, она сонно что-то пробурчала. Я открыл дверь, заметил покрасневшую Яну и спящего Алекса. Он у нас точно прописался. Заметил, что он в брюках. Мне его стало жаль. Вот видно же, парень с нормальными потребностями, а терпит. Я позавидовал его выдержке. Поманил Яну в коридор. Попросил какую-нибудь майку или футболку. Она уставилась на меня. «Тебе что, своих мало?» Потом улыбнулась, засмеялась, зашла в комнату. Через минуту вышла, протянула мне розовую футболку. «С днем рождения!» Поцеловала в щеку, скрылась в комнате. Я пошлепал к себе в комнату. Опять вернулось странное чувство, с которым я проснулся вчера. Решил не обращать внимания. Наверное, это признаки старости. Зашел к себе. Ники не было. Наверное, в ванной. Точно. Звук работающего фена. Еще волосы не досушила. Что-то долго. Эх, женщины. Через 5 минут надоело ждать. «Солнышко, пойдем уже завтракать. Я ужасно голо...» Я увидел Нику, лежащую на полу ванной. Рыжие волосы разметались по серому кафелю. Работающий фен валялся рядом. Я подскочил к ней, нащупал пульс. Ровный. Что делать? Руки мелко затряслись, ноги подкосились. «Алекс!» – заорал я. Пошатываясь, я взял Нику на руки. Какая она маленькая, легкая, как пушинка. Алекс с перепуганной Яной вбежали в комнату. Он хотел взять Нику на руки. «Я сам!» – коротко рявкнул я. «Но, Дан, тебе нельзя!» – прошептала Яна. «Я сам!» «Алекс!» Который раз тайком пробираюсь к моей девочке в комнату. Она хоть и ругается, но я-то вижу, что только для вида. После моей самой первой ночевки в Яниной кровати понял, что без нее у меня бессонница. Пару раз ночевал дома. Одну ночь плевал в потолок, другую работал. На третий день после свидания с Яной, попрощавшись, съездил домой, взял чистые вещи, вернулся и опять забрался к Яне через окно, хитро посмеиваясь, как мультяшный злодей. Окно было приоткрыто. Солнышко мое уже спало. Тихонько залез к ней под одеяло и провалился в сон. Утром заявил я, что так будет каждую ночь. Ну или мы можем спать у меня, что для меня еще удобнее, так как кровать подходит под мой рост. Пока не соглашается, скромница моя. Несмотря на то, что такие ночевки причинят неудобства определенного характера, скажем так, засыпать и просыпаться с нехилым стояком, это не так, чтобы уж приятно. Но я терплю, ради моей девочки. В первую ночь, случайно наткнувшись на этот самый стояк, она мило засмущалась, покраснела, отчего возбуждение мое только усилилось. Теперь же Янка привыкла ко мне, сопящему во сне и уткнувшемуся в ее макушку или шею, и перестала стесняться. Почти совсем. Вот только вместе с этим у меня возникла другая проблема. Теперь в ней проснулось любопытство. И иногда я просыпался от ее ласка поцелуев. Умопомрачительно. Но моя выдержка под угрозой. Вот и сегодня проснулся от того, что ее маленькие пальчики поглаживали мою грудь, спускаясь на живот, вырисовывая замысловатые узоры. Открыл глаза. Эта фея лежит на боку, подперев одной рукой голову. Другая находилась в свободном путешествии по просторам моего перевозбужденного тела. «Доброе утро!» Радостно прошептала она. «Доброе». Притянув к себе, впился в губы. «Сейчас буду мстить». Опрокинув Яну на спину, начал медленно ласкать руками. Поцеловал в губы, в шею, спустился ниже. Ее реакция не заставила себя ждать. Как выяснилось, у меня очень страстная, хоть и нескушенная и неопытная девушка, что, в принципе, заводило еще больше. Уткнувшись в её шею, глубоко вдохнул. Кто там кому собирался мстить? Дан приходил. Я простонал. Блин, опять будет подкалывать. Приоткрыл один глаз. Чего хотел? Угадай. Ну, если бы хотел вышвырнуть меня из вашего дома, я бы уже тут не лежал, так что без понятия. Просил у меня футболку. Ему своих мало, да и размерчик не его, маловат будет. Я ему так же сказала. Так зачем ему твои шмотки? Блин, Лёш, ну ты чё такой непонятливый? Не проснулся ещё? Я приподнял удивлённо брови. Опять уткнулся в её шею носом. Ага, из-за тебя все мысли улетели, так что сама виновата. Ладно, зачем парню нужна футболка женская утром? Да ещё вот, смотри, я вчера в гостиной нашла. Она показала на маленькие пуговицы, лежащие на тумбочке. Я не подавал признаки жизни, поглаживая её по спине и всяким милым моему сердцу частям её тела. Глупая. Как будто не было понятно, где проведёт Ника эту ночь, а главное, с кем. Она нетерпеливо пихнула меня в бок. Я что-то промычал. «Лёш, ну ты чего? Совсем не интересно. Солнце моё любопытное, дай мне ещё поспать, в воскресенье же». «Как ты можешь спать, когда кругом такое?» «Крепко?» «Всё, я пошла. Может, Нике помощь нужна?» «Лежать?» – строго проговорил я. «Вот ты мне скажи, к нам кто-то лезет, помочь там чаю принести или ещё чего? Нет? Вот и ты будешь лежать рядом со мной и никуда не пойдёшь». Она разулыбалась. «Совсем никуда?» «Ближайшие минут 30 – совсем. Потом пойдём поздравим твоего дядю с днём рождения и позавтракаем». Я удобнее устроился крепче, придавив Яну к кровати. Мало ли, надумать всё-таки слинять и удовлетворить любопытство. «Через полчаса разбуди». Уже проваливаясь в сон, услышал рёв Дана. Я подскочил, сон как рукой сняло. Так не кричат, если руку порезали или палец прищемили. С Яной мы выбежали из комнаты, помчались к Дану. В комнате никого не было. В дверном проёме в ванной комнаты стоял, пошатываясь, Дан, держа на руках Нику. Я подскочил, хотел было взять Нику на руки и отнести на кровать. Дан не дал. Сильно хромая, он осторожно отнёс Нику на постель. Уложил. Я позвонил дяде Марку, попросив приехать. Потом позвонил Медведю. Был уверен, что у него уйдёт в два раза меньше времени на то, чтобы забрать дядю Марка из дома и привезти сюда. Пока я звонил, Дан уже более-менее взял себя в руки. Хотя был всё ещё бледный, и руки сильно дрожали. Он сидел возле Ники, крепко сжимал её руки в своих. Яна сбегла за водой, вернувшись, спросила. «Дан, что случилось?» Он не услышал. Я подошёл ближе, осторожно проверил голову Ники. На наличие шишки или ранения от падения. Вроде нет. Крови тоже. Странно, долго не приходит в себя. Я уже начал волноваться. Осторожно потряс Дана за плечо. «Дан, что случилось? Она упала?» Он поднял на меня растерянный взгляд. «Я не знаю, вышел за футболкой. Она осталась сушить волосы. Вернулся, Ника ещё была в ванной. Заглянул, увидел её на полу». «Ясно. Не переживай. Сейчас врач приедет, посмотрит. Всё будет в норме». Дан кивнул. Но видно было, что он нервничать не перестал. Также сидел, нежно поглаживал Нику по голове, шепча ей что-то на ухо. В дверях появилась сонная Лилькина голова. «Не поняла, что за сборы. Вау, Ян, попроси своего парня одеться, а то ходит тут с оголённой грудью. Могу не сдержаться», — подмигнула она. Я бросил на неё хмурый взгляд. Она сразу перестала улыбаться. «Лиль, заткнись. Не оборачивать к ней», — сказала Яна. Лиля зашла в комнату, оценив обстановку, обеспокоенно спросила. «Врача вызвали?» Дождавшись ответа, сказала. «Пойду вниз, дверь открывать». Чем дольше Ника оставалась без сознания, тем настойчивее Дан что-то говорил ей на ухо, растирал руки, целовал пальчики. Наконец, увидел улыбку облегчения на лице Дана, когда Ника, очнувшись, сказала ему что-то. «Нет, милая, я люблю тебя больше. Ты зачем меня так пугаешь?» «Прости, я не хотела». В комнату забежала Лиля, за ней дядя Марк и медведь. Дан хмуро посмотрел на Тёму, на доктора с облегчением. Накрыл Нику покрывалом. «Я решил, что нас тут довольно много собралось». «Доброе утро, дядя Марк, знакомьтесь, это Дан, парень Ники. Это Лиля, его племянница, а эта девушка – моя Яночка. Так, товарищи, оставляем врача заниматься делом, а все остальные – на кухню, будем завтракать». Все, кроме Дана, вышли из комнаты. «Дан, ты идёшь?» Он отрицательно покачал головой. Я посмотрел на Марка, он кивнул, соглашаясь с тем, что Дан может остаться. Я спустился вниз. На кухне уже хозяйничала Яна. Готовила кофе. Вытаскивала с холодильника продукты. Мы все расселись возле барной стойки, решив завтракать тут, а не в гостиной. Лилька сонно опустила голову на руки. Медведь улыбался в 32 зуба. «Яночка, ты не поверишь, как скучал. Особенно по твоему жаркому и бутербродам». Я нахмурился, показывая ему кулак. Яна засмеялась. «Все ясно, не завтракал. Жди, сейчас будет завтрак». Я встал, начал помогать Яне. Пока она готовила омлет и варила кашу, я начал готовить бутерброды. «Я смотрю, ты тут поселился, шустрый малый», — с улыбкой сказал медведь. «А то, так что у тебя шансов ноль, можешь даже и не мечтать». Тёма притворно вздохнул, схватившись за сердце. Повернулся к Лиле. «Милая, может быть, тогда я в тебя влюблюсь? Будем вместе гулять при луне по ночному городу, ходить в кино, на набережную». Он захлопал глазами, обаятельно улыбаясь. «Я бы согласилась, конечно». В ответ захлопала Лилия ресницами. «Да вот только я уже влюбилась в одного тугоумного болвана». «Ну, тогда я тебя отобью, этого болвана. Соблазню и покорю». «Ага», — засмеялась Яна. «А потом этот болван возьмет и настучит тебе по моське своим скейтом». Лилька вспыхнула, схватила салфетку, швырнула ее в Яну. Та спряталась за мою спину. «А что, я не права? Да вся школа в курсе, как Влад им размахивает». Я посмотрел на Яну вопросительно. «А вы не в курсе? А, это такая занимательная история!» «Янка, если ты расскажешь все подробности, я выкину все твои джинсы и заставлю носить короткие юбки». «Ну ладно, тогда голые факты. В общем, дело вот в чем. К нашей Лиле стал клеиться один чувак из параллельного класса. То ли год, то ли Эмма, непонятно. Позвал на свидание, и Лилька согласилась. Это чтобы позлить Влада. Видите ли, ей надоело, что он ходит вокруг да около». Влад узнал про свидание, подстерег товарища ухажёра и культурно попросил отвалить. Но тот же Эмма, ему пофиг. Чувак решил не внимать просьбе Влада и все равно пойти. Но предварительно он прихватил пару друзей и решил сообщить Владу о своем решении. Влад не растерялся. Пока друзья того Эмма отдыхали в неестественных позах на травке у школы, замечу, это был принудительный отдых, он повторно побеседовал с незадачливым ухажером. В процессе беседы Влад разломал свой скейт, а голову кавалера. Просто так получилось. Замечу, это слова Влада. Теперь Влад требует от Лики скейт, который ей привезли из Штатов. Он оказывается очень похож на разбитый. И вот теперь эти двое дуются друг на друга. Мне, конечно, все равно, но классуха наша очень нервничает. Ей почему-то кажется, когда эти двое не в настроении, школа может пострадать. Вот такие дела. Так что, Тёмыч, ты подумай. Я точно знаю, что у Влада есть еще три скейта. Я смеялся, представляя, как Влад разбивает свой любимый скейт. Да, картина маслом. Пока Яна рассказывала историю про моего братца, на кухню пришел дядя Марк. Мы все в ожидании уставились на него. «Ну что там? Как Ника?» «Уже все хорошо. Скажу сразу, почему случился обморок, не уверен. Скажу точно после анализов. Завтра сделаю анализы. Сейчас я только могу догадываться». «Может, расскажете? Ваши догадки еще ни разу не были ошибочными», — сказал я, протягивая ему чашку кофе и предлагая присесть на стул. «Ну, если я прав, то тогда две новости. Хорошая и плохая. Хорошая – это есть сдвиги. Зрачки реагируют на свет, и можно сделать операцию. А вот вторая – неизвестно, как поведет себя организм Ники. И поэтому результат после операции не гарантирован. 50 на 50. Либо зрение вернется, либо нет. Плохо то, что после этой операции еще долго нельзя будет повторно оперировать. Так что если Ника согласится на операцию, то это ее единственный шанс на ближайшие лет 5. Можно только надеяться на чудо и на развитие медицины. Вот так вот. В общем, я Нике все рассказал. Завтра утром я ее жду в нашей больнице. Приятно было познакомиться. Я поехал». Он обернулся к Тёме. «Артём, ты меня подбросишь до клиники?» Медведь кивнул, попрощался со всеми и пошел в машину. Дядя Марк мне кивнул на дверь. «Я понял, тот еще не все сказал. Но остальная информация только для меня». Я быстро чмокнул Яну в макушку, вышел за Марком. Что хотите мне рассказать? Что-то серьезное? Марк нахмурился, протер лицо ладонями. Он сегодня какой-то уставший. Знаешь, Алекс, меня очень беспокоят ее обмороки. С одной стороны, сейчас самое оптимальное время для операции. С другой, я переживаю, что дело с сосудами обстоит не очень хорошо. Операция предстоит очень сложная. Я сейчас еду в клинику, поговорю с коллегами. У меня есть друг, правда, за границей. У него был подобный случай в практике, но давно. Я постараюсь уговорить его прилететь к нам в гости. Тем более он давно собирался. Пусть Нику посмотрит. Марк похлопал меня по плечу. Ладно, завтра увидимся. Он сам открыл входную дверь, обернулся. И еще. Мне очень понравился парень Ники. Приятный мальчик. Я кивнул. У него сегодня день рождения, мальчику тридцатник. Передавай поздравления. Улыбнулся Марк и вышел за порог. Я постоял еще немного в дверном проеме, раздумывая над ситуацией. Вышел на крыльцо, решил постоять тут пару минут. Сунув руки в карманы, прислонился к стене. «Все будет в порядке». Яна обняла меня за талию, прижавшись к груди. Я удивленно посмотрел на нее. Я все слышала. Я вздохнул. Дай бог. Постояв так еще минут пять, я потянул ее в дом. «Пошли, сегодня как-никак. Днюха у Дана. Поздравить еще не успели». Яна рассмеялась. «Кстати, вот, держи». Она протянула мне ключи. «Что это?» «Сам не догадываешься». Она серьезно посмотрела на меня. Я улыбнулся. «Как сказал Дан, хватит заходить в дом через окно. Да и дожди скоро начнутся, а потом и снег выпадет. А мне холодно с открытым окном спать». «А я-то уж подумал, ты боишься, что я поскользнусь». Обиделся я в шутку. А сам обрадовался. «Значит, Дан принимает наши отношения, если доверяет ключи от дома». Мы пришли на кухню. Ника с Даном уже завтракали. Дан намазал для Ники тост джемом, а Ника сидела и мечтательно улыбалась. Мы с Яной расселись на свои места. Но мне показалось, что она сидит очень далеко от меня. 40 сантиметров. Пододвинул стул ближе. Развернувшись, придвинул ноги Яны и обхватил их своими. Она засмущалась. Я вздохнул, посмотрев на потолок. И как ни в чем не бывало, продолжил завтракать. «Дан, с днем рождения!» «Весело», — сказал я. «Спасибо», — улыбнулся Дан. «Подарок вечером подарим, так что извини, придется подождать». «У меня уже есть один от вашей семьи». Он нежно прикоснулся к щеке Ники. «Так что вы, главное, сами явитесь, можно и без подарка». «Ага, да уж лучше подарим. Мне твоя племянница нервную систему изрядно подпортила, пока мы голову ломали, что же тебе подарить». За последнюю реплику Яна стукнула меня по плечу. Нахмурилась, спрыгнула со стула и мчалась вверх по лестнице. Я изумленно уставился на нее. «Милая, все нормально, я же пошутил». Через минуту она вернулась, неся в руках мою футболку. «Прикройся, а то ходишь тут, сверкаешь своими бицепсами». Недовольно пробурчала она. Все рассмеялись. «Может, не стоит? Мне и так нравилось», — подала голос Лилька. Было заметно, что она специально задирает сестру. Я нагневно на нее зыркнула глазами. «Ты вообще молчи. Вон, проси своего скейтера, болвана. Пусть он для тебя по дому голым ходит». «Ян, я же пошутила», — обиженно сказала Лиля. «Шуточки у тебя не очень», — все еще бурчало мое солнышко. Я наклонился к ней, обнял, прошептал тихо на ушко. «Глупая, я же тебя люблю. Ты чего?» Она заулыбалась, сменив гнев на милость. Данил. К 5 вечера должны были подъехать ребята, поздравить меня с моим юбилеем. Вчера попросил Сергея организовать праздничный ужин. У них с женой ресторан, а недавно начали заниматься обслуживанием вечеринок. Так что я полностью положился на вкус и профессионализм друга. Днем Лилька собрала всех девчонок и, сказав, что им срочно нужно принять приличный вид, увезла их в город. Я немного побурчал на тему того, что Нике еще рано после обморока выходить в людные места, за что получил хмурый взгляд от племянницы. Ника уверила меня, что все будет нормально, и в случае чего они позвонят Алексу. В коридоре дал Лиле кредитку, решил все расходы взять на себя, и мне приятно, и Лилька перестала хмуриться. Так больше вероятность, что она не выкинет никакой финт. Главное, чтобы Ника нормально реагировала, что я за нее платить собрался. Алекс вызвался их отвезти, потом забрал Влада. Втроем мы подготовили дом к приезду гостей. Погода пока нас радовала, поэтому решили основной стол накрыть в беседке в саду. Влад предложил вынести музыку на улицу. А так как инициатива наказуема, то мы с Алексом решили, что он и сам справится. Сами же отправились в подвал посмотреть мои запасы спиртных напитков. Я, конечно, не алкоголик, но иногда люблю пригубить стаканчик чего-нибудь желательно шотландского. Спустившись в подвал, Алекс присвистнул. «Я смотрю, неплохо устроился. Любишь вискарь? А что, русские спортсмены водку уже не употребляют?» Со смехом спросил он. «Типа того. Я, конечно, выпиваю иногда, но это в основном для друзей. Это они у меня аристократы долбанные. Мы, когда первый чемпионат выиграли, Лёва сказал, что ему западло водку пить. Так что теперь по праздникам пьем виски». «А тренер не был против?» «Был, конечно. Он нам вообще не разрешал ни грамма. Спортивный режим и все такое. Зверь, а не тренер. Но нашего Лёву это не пугало. Ты его должен помнить. Лев Корсаров, он в защите играл». Алекс кивнул. «У него рост больше 2 метров. Он все бутылки прятал в районе потолка». «Я тут малость в шоке. Это типа сегодня еще и Лев Корсаров будет? Круто! Вот Ника обрадуется. А кто еще будет из команды?» Радостно спросил Алекс. «Что-то мне уже не хочется Нику знакомить с этими престарелыми бабниками. Тем более они не женаты, да и девушек у них пока постоянных нет». «Пашка». «Павел Игнатов? Круто! Может, автографы взять?» Радостно спросил Алекс. Я решил над ним поприкалываться. «Я бы на твоем месте так не радовался. Пашка и Лёва холостые. А с тех пор, как мои девчонки выросли, парни постоянно подкатывают, напрашиваются в зятья». С лица Алекса сползла улыбка. «Подкатывают, говоришь? И кто к кому? Мог не дать не взять от Элла ревнивой». «Да расслабься, если Янка за столько лет в них не втрескалась, то и сейчас вряд ли. Тем более у нее есть ты». Я похлопал его по плечу. «Пойдем наверх, там должна экономка прийти, поможем ей с посудой». Алекс подхватил пару ящиков с виски и вином, и мы поднялись на кухню. «Что-то девчонки наши долго, решили весь магазин скупить», — пробурчал Алекс, поглядывая на часы. Я решил позвонить Нике. «Алло, привет, милая, как ты там? Лилька совсем замучила? Забрать вас? Ну ладно, вы где?» «Ясно. Через сколько освободитесь?» «Ну все, до встречи. Люблю, целую». Сбросил вызов. «Они в салоне, через 15 минут освободятся, так что можешь за ними уже ехать». Алекс кивнул, взял ключи от машины и побежал на выход. Не я один, оказывается, соскучился. Вышел во двор. Влад еще возился с техникой. «Эй, молодежь, пошли в дом, чаю выпьем, потом доделаешь». «Да я уже почти все. Какую музыку включать?» «Все, что хочешь, только без фанатизма». Влад заулыбался, согласно кивнул. Я вернулся в дом, сделал кофе. Через пару минут пришел Влад. Из сада слышны были звуки музыки. Что-то романтичное и медленное. Я улыбнулся. «Не знал, что тебе такая музыка нравится». Влад удивленно посмотрел на меня. «Ну, я думал, молодежь сейчас тяжеляку всякую слушает». «Да я все слушаю. Главное, чтобы мелодия красивая была и слова со смыслом». В дверь позвонили. Я попросил Влада открыть. Послышались веселые голоса и детский топот. Серега с семьей. В дверь влетела маленькая комета, подскочила ко мне. При более близком рассмотрении выяснилось, что комета — Степан. «Привет, мужик. Я смотрю, ты совсем вырос». Я протянул руку. Он по-взрослому пожал ее. Следом за Степкой появился Сергей в руках с коробками. «Степа, ты дядю Дану поздравил с днем рождения?» — строго спросил он. «Дядя Дан, с днем рождения!» — громко прокричал Степан. «Спасибо. С днем рождения, друг!» Серый поставил коробки на стол, пожал мне руку, похлопал по плечу. «А где твои девчонки?» «Я за ними сейчас поеду, там еще продукты, они пока все до конца собирают». «Ясно». В кухню вошел Влад с коробками. «С Владом познакомился, «Ага, я только не совсем понял, кем он приходится». «Он племянник моей Ники и брат Янкиного Алекса», — засмеялся я. «Круто, мы сколько не виделись, месяц. А у вас тут уже появились Ника и Алекс. Вот с тобой это все понятно, тебе уже давно пора завести серьезные отношения. Но Янка, не молодая ли?» Я засмеялся. «Жене-то твоей сколько было, когда ты ее в ЗАГС потащил?» «Ну, 18 вроде». «Ну так и Янке будет 18 в следующем месяце». «Блин, вот молодежь растет, уже 18». У Серого зазвонил телефон, он сбросил вызов. «Ладно, я помчался обратно, через минут 40 будем всей семьей. Светка сказала вот эти коробки поставить в холодильник, а все остальное не трогать, она сама разберет. Пока, я поехал». Серега уехал. Пока мои не приехали, я решил переодеться. Днюха как-никак. Добрался до своей комнаты. Быстренько принял душ, побрился. Надел темные легкие брюки и светлую рубашку на выпуск с коротким рукавом. Пока спускался по лестнице, открылась входная дверь. Первой вошла Лиля с довольным выражением лица. Увидев Влада в гостиной, направилась прямиком к нему. Он встал, удивленно приподнял брови. Что-то ей сказал, слышно не было. Лилька поманила его пальчиком к себе. Он наклонился с довольной улыбкой. Она ответила ему что-то, стукнула его по носу, развернулась к нему спиной и убежала в свою комнату. Странны у них, однако, отношения. За Лилей в дом вошла Ника. Челюсть моя валялась где-то на лестнице. Кровь ударила в лицо. На ней было короткое ярко-синее платьице, которое ты и платьем не назовешь. Кусочек тряпочки. Глубокий вырез, открытая спина. На ногах туфли на шпильках. В руках сумочка в тон платью. На голове прическа, легкие локоны, вместо мелких, безумно мною любимых кудряшек. Пока я подбирал свою челюсть и спускался по лестнице, Янка с Алексом вошли в дом. «Я не понял, вы в таком виде тащили Нику через весь город?» — выразил свое недовольство я. «Тебе не нравится?» — обиженно спросила Ника. «Милая, мне очень нравится, даже больше, чем очень». Я подошел к ней, обнял, крепко поцеловал. «Я просто представил, что тебя полгорода видела, да еще столько мужиков, крышу сносит. Я, оказывается, ревнивый». «Лилька!» – закричал я. «Засранка, а что, платье подлиннее не было? Зачем мои нервы трепать?» «Ой, расслабься, ты еще мою юбку не видел», – сказала она, спускаясь в этой самой юбке, которая скрывала разве что трусики. «Да, очень любопытно». «Бедный Влад». «Это она специально», — сказала Ника, посмеиваясь. Решила его позлить. Я так и понял. Реакция Влада не заставила долго ждать. Он выпучил глаза, которые и так-то были огромные. Схватил Лильку за руку и потащил ту по лестнице. Она начала брыкаться и упираться. «Отпусти, болван недоделанный!» «Отпущу, когда вместо пояса наденешь юбку», — безапелляционно заявил Влад, перекидывая ее на плечо и унося вверх по лестнице. Через минуту он спустился, неся в руках юбку. Сунул ее в свой рюкзак и повернулся к Яне. «Ян, а на сколько таких юбок купила?» «Такую? Одну?» — ответила, посмеиваясь, Яна. Влад облегченно вздохнул. «Но шортики тоже не сильно длинные». Влад посмотрел на спускающуюся Лилю. Шортики вправду несколько коротковаты. Влад что-то пробурчал по поводу упертости и скачками помчался навстречу Лиле. Без слов схватил ту в охапку и скрылся в ее комнате. Через 15 минут, когда мужи расставляли посуду на столе, раскрасневшаяся и улыбающаяся Лиля спустилась вниз. На этот раз на ней были короткие брючки ниже колен. Еще через 5 минут появился Влад с сумкой. Подошел к машине Алекса, забросил сумку в багажник. Алекс не вытерпел и начал ржать. «Блин, Влад, ты чего?» «Ничего», — огрызнулся Влад. «Брат, только не говори, что весь ее гардероб прошерстил». «А что тут такого? Носит, блин, непонятно что». «Ну ты, Влад, даешь», — рассмеялись мы. «Крепись, она тебе еще отомстит», — предупредила Яна. «Да я знаю». В 3:30 подъехал Серега с женой и детьми. Женская часть коллектива под командованием Светы принялась накрывать на стол. Ну а мужская, присев в гостиной, занялась не менее важными делами — обсуждением этого самого женского коллектива. «Красивый у тебя дан, девушка», — сказал Серега. «И где ты ее только нашел, если из своей берлоги практически не выходишь?» «Это не я ее, это она меня сама нашла», – заулыбался я. «Благодаря вот этому балбесу». «А чего это я балбес? Я не такой», – возмутился Влад. «Балбес, балбес», – поддержал меня Алекс. «Да если бы не я, да вы все мне вообще должны быть благодарны». «Ну, мы и есть», – засмеялся я. В дверь опять позвонили. Влад уже по традиции отправился открывать. Пашка с Лёвой заявились эффектно, шумом и музыкой. По пути к нам встретили Яну и Лилю с подносами в руках. Пашка схватил Лилю, а Лёва – Яну. «Яночка, я так скучал, выходи за меня замуж», – пробасил Лёва. Я подумал, что у друга скоро не будет хватать парочки зубов, судя по выражению лица Алекса. «Лилия, я, конечно, еще не созрел для брака, но для тебя сделаю исключение», – вторил ему Пашка. После этих слов за Пашку я тоже начал переживать. Алекс поставил свой стакан со стуком на стол, поднялся во весь свой рост. Он был не Жилёва, но намного шире в плечах. Во взгляде агрессии и жажда крови. Я тронул Алекса за плечо. «Алекс, успокойся, он не в курсе». «Я не сильно», – прорычал Алекс и пошел навстречу. Тем временем Яна развернулась в объятиях Лёвы, замахнулась под носом и двинула им Лёве по голове. «Ты чего так подкрадываешься? Какой замуж?» Она посмотрела на озверевшего и направляющегося к ним парня. «Отпусти меня немедленно». «Яночка, ты чего?» – не понял Лёва. «Быстро отпустил, или мой парень из тебя котлету сделает?» С угрозой сказала Яна. Лёва отпустил Яну. Та обошла его и направилась в сторону Алекса. «Я, наверное, извиниться должен?» – с улыбкой спросил Лёва. Яна повисла на Алексе. Обняла его за шею, попыталась притянуть к себе. Тот все еще угрожающе смотрел на Лёву. «Было бы неплохо для начала. Надеюсь, моей девушке ты больше не будешь делать предложение личного характера», – сказал Алекс, но сразу стало заметно, что он начал остывать. «Честная пионерская, не буду», – поднял Лёва руки вверх, потом, увидев нас, заулыбался. Я махнул рукой, приглашая пройти ближе. Лёва поздоровался с Сергеем, сидящим в кресле. Увидел Нику. Уже начал было улыбаться, но, наткнувшись на мой взгляд, передумал. «И что, тут типа тоже мне ничего не светит?» Больше утверждая, чем спрашивая, проговорил Лёва. Я кивнул. «Да, друг, ничего». Лёва наткнулся на Влада, который уже тоже закипал на глазах, видя, как Пашка мило беседует с Лилей. «Паш, отстань от девушки!» Со смехом проговорил Лёва. «Лев, не мешай мне с моей будущей женой разговаривать», ответил Пашка. Точно камикадзе. Он-то стоял спиной и реакцию Влада не видел. Тот подошел ближе, сунул руки в карманы. «Мне кажется, с этим возникнут проблемы», довольно жестко сказал Влад. Он, конечно, и младше Пашки, но судя по тому, что с Кейтом одного кавалера отделал, то и этого сможет. Не сильно, конечно, но довольно основательно. Пашка посмотрел на Влада, кивнул. Лилю выпустил. «Мда, я смотрю, и мне тут ничего не светит». Пашка рассмеялся. «Что-то мы, Лев, с тобой опаздываем вечно. Стареем, что ли?» «Стареем. Ты иди сюда, погляди, какая у нашего именинника девушка. Вот сейчас тебе точно завидно станет». Так мы все компании, громко смеясь и прикалываясь над парнями, сели за стол. Начались тосты, подарки, поздравления. Я сидел и понимал, что это один из самых лучших моих дней рождения за последние лет 5, а может быть и всю жизнь. Мне хотелось думать, что так теперь будет всегда. Рядом любимая девушка, семья, друзья. Но где-то закрался смутный червячок сомнения, что уж больно все гладко. Постарался задвинуть эту мысль подальше. Получилось. Моим друзьям Ника понравилось. Да и как могло быть иначе? Парни рассказывали байки о наших играх, заметно привирая. На что я закрывал глаза. Пусть парни покрасуются. Ника доверчиво прильнула ко мне. Мы с ней сидели в одном кресле, довольно большом. Левой рукой я обнимал ее за плечи, а в правой держал ее ладошку, перебирая пальцы. Смотрел на ее лицо, смеется. Надеюсь, она тоже со мной счастлива. Подумал об операции. Что она решит? Согласится? Если честно, для меня это ничего не изменит. Я ее люблю такой, какая она есть. Но вот нужен ли ей будет калека, когда зрение к ней вернется? Я задумался. А отпущу ли я ее, если она решит разорвать наши отношения? Не знаю. Но если так она будет счастлива, то, скорее всего, да. Сам, конечно, загнусь без нее. В дверь позвонили. «Я открою, уже привык», – пошутил Влад. Я задумался, кто бы это мог быть. Все гости уже давно за столом. Через минуту за спиной раздался знакомый голос. Вот только этого мне не хватало. «Данильчик, здравствуй, солнышко. Приехала поздравить тебя с днем рождения. Я смотрю, ты не рад». «Ну вот зачем эта стерва приперлась?» «Чё приперлась? Где дверь, знаешь?» Я очень постарался, чтобы мой голос звучал мягче. Хотя не очень получилось. «Данил, ну что ты? Выгоняешь желанную гостью?» Вот не мётся ей. Я посмотрел на нее с отвращением. «Тамара, я не желаю тебя видеть в моем доме. Это твоему куриному мозгу понятно? А раньше ты был очень рад моему обществу. Вот как она могла мне нравиться? Правы были друзья, такую стерву еще поискать». «А, это, наверное, когда я валялся в больнице, а ты заявила, что калека тебя не устраивает?» Елейным голосом поинтересовался я. «Спешу тебя обрадовать. Ты меня никогда не устраивала. Ни тогда, ни тем более сейчас. Так что пошла к черту». «Ой, я смотрю, ты себе девушку нашел. Великий Дан Королёв решил заняться благотворительностью. Ты в курсе, что она слепая?» «Так слепая тебе подходит, а я нет?» — завизжала она. Парни подскочили к ней. Лёва сказал: «Тамара, тебе все сказали. Уходи и не возвращайся». Паша схватил ее за локоть и потащил к двери. «Так ты променял меня на ущербную?» «Да ты и мизинца ее не стоишь», — гневно прокричал я. Потом заметил, что Ника, сжавшись комочек, пытается встать. Я прижал ее к себе. «Милая, ну ты чего? Не обращай внимания. Эта дура тебя расстроила? Да я вообще не знаю, чего она приперлась. Я ее 5 лет не видел». Я обнимал ее, гладил по спине. Ника начала мелко дрожать. «Но она ведь права. Зачем я тебе? Я ведь слепая», — тихо сказала она. «Так, я все понял». Я встал, улыбнулся гостям. «Ребята, вы пока веселитесь, а я с моей девушкой уединюсь. Кое-кому нужно наглядно показать, какие части тела моей девушки меня сводят с ума». Сопротивляющуюся Нику я потянул за собой, одной рукой опираясь на костыль. «Дан, как ты мог такое сказать своим друзьям?» «А что, я же не соврал? Да и вообще, я тебя уже 100 лет не целовал. А сегодня у меня день рождения, и мне можно все, что захочу на правах именинника». Я затащил Нику в спальню, начал страстно целовать. «Как я давно хотел это сделать. Я запрещаю тебе носить такие короткие платья за пределами нашей спальни». Я взял ее лицо в ладони, внимательно посмотрел в её затуманенные страстью глаза, поцеловал веки, нос и в губы прошептал: «А еще я не желаю, чтобы ты думала о своей слепоте. Я люблю тебя. Вот это самое главное. Поняла?» Она неуверенно кивнула. «Если честно, я сам боюсь, что ты от меня откажешься. Даже когда я буду ходить с тростью, хромота никуда не денется. Зачем тебе калека?» Она рассмеялась. Хорошая из нас получилась парочка. Я заглушил ее смех поцелуем и наглядно показал, как мне нравится ее короткое платьице.